Наблюдаю за действиями Марины через прозрачную стену и набираю номер своего врача. Гудки сменяются бодрым «Алло». «Ты мне нужен, срочно!» Нетерпящим возражения тоном говорю я. «Да завтра не ждет?» Эдуард явно не догоняет всей серьезности ситуации. «Я сказал сейчас же!» Рявкаю в динамик так, что Марина оборачивается на меня и недовольно хмурит брови. «Блин, напугал, что ли?» «Хорошо, хорошо!» Лебезит, вмиг став сговорчивее, доктор. «Куда подъехать?» «В офис ко мне. Благо, адрес знает». «Что взять с собой?» «Не знаю». Начинаю судорожно соображать, как вкратце изложить ситуацию. «Ребенок 5 лет. Сильно кашляет». Слышу очередной приступ, убираю трубку от уха и просовываю руку в дверь. Через несколько секунд возвращаю обратно. «Слышал?» «Да, еду». Сбрасываю звонок, беру теплую воду и иду в кабинет. Отдаю Марине бокал, она осторожно поет Нюсю. «Ну как ты, малышка?» Присаживаюсь рядом с ней на диван. Я осторожно глажу по тоненькой ручонке. «Нормально», — бормочет в ответ, угасая на глазах. В груди нещадно ноет. Так жалко этого крошечного и совсем незнакомого мне человечка. Непривычные, чужие эмоции растекаются внутри, делая уязвимым. Я не готов к этому. Я не хочу этого. Но противостоять не получается. За такой малюсенький промежуток времени этот ребенок умудрился стать центром моей вселенной. Это просто немыслимо, невозможно, невероятно. Что с ней? Поднимаю глаза на Марину. Температура поднялась. Она склоняется к малышке и касается губами лба. 38, не меньше. Только что же все нормально было. Раздражаюсь, не понимая, как такое вообще возможно. Может, я что-то сделал не так? Не знаю, разводит она руки в стороны. Может, было чуть лучше? Эдик скоро приедет. Пока ждем, что можем сделать? Давай для начала ее разденем. Быстро стаскиваем одежду, оставляя ребенка в колготках и маечке. Марина приносит плед и накрывает ее до пояса. Затем на лоб опускает холодный компресс. Ждем. «Есть кто живой? Где мой пациент?» Раздается голос Эдика из коридора. Подрываюсь и иду ему навстречу. Распахиваю дверь. Он едва не врезается в меня. «Иди давай сюда». «Кто это у нас?» Эдик расплывается в улыбке, увидев девочку. «Дочь», — хмуро сообщаю ему, подталкивая ближе к дивану. «Не знал, что у тебя есть дети». «Я тоже», — бормочу себе под нос. Он сразу включается в работу, надевает перчатки и достает все необходимое из небольшого рюкзака. «Мне нужно больше света». Марина торопливо щелкает выключателем и загорается основной яркий свет. Все зажмуриваются, лишь Эдик никак не реагирует. Действуя быстро, меряет температуру и прощупывает лимфоузлы. «Как тебя зовут?» Он мягко улыбается, пытаясь найти контакт с ребенком. «Анна Ивановна», — хмурится девочка, с подозрением посматривая на него. «Ну что, Анна Ивановна, давай посмотрим, что с тобой. Открой ротик», — достает деревянную палочку и фонарик. «А уколов не будет?» — уточняет она и предупреждающе сводит брови. «Не будет», — Эдик смеется и прижимает руку к своему сердцу. «Клянусь старой черепахой и всеми ее родственниками». Девочка удовлетворенно кивает, видимо, поверив ему, и открывает ротик, послушно позволяя себя осмотреть. «Ну что там?» Молчание Эдика вымораживает. «Скажи ты, что с ребенком, и осматривай дальше». «Ничего критичного». Он поворачивается ко мне и поправляет толстые очки на носу. «Всего лишь фарингит». «Одно слово уже звучит критично». Выдыхаю я и качаю головой, не имея ни малейшего представления, что со всем этим делать. «Лечиться будем?» «Я не люблю лечиться», – ворчит Нюся и из-под лобья посматривает на меня. «А болеть любишь?» – говорю первое, что приходит в голову. «Нет». Хмурится она еще больше, но потом обреченно вздыхает. «Придется лечиться». «Вот и умничка». Эдик расплывается в улыбке и набирает какой-то сироп в шприц без иглы. «Давай-ка выпьем вот это от температуры, а потом я твоему папе напишу, что делать дальше. Ты выполняй все, что он скажет. А через 3 дня я приеду и проверю, как дела. Хорошо?» «А ты не обманешь?» Хитренько прищуривается она, становясь похожей на лису. «Ни за что!» Клятвенно обещает Эдик и вливает ей в рот лекарства и шприца. Нюся с довольной улыбкой укладывается на подушку. Эдик достает блокнот и что-то быстро пишет, а я странно нервничаю. «Вот, ингаляция обязательно. Пока давайте без антибов попробуем, но если темпа будет держаться... Придется добавить». Протягивает лист бумаги мне, но Марина перехватывает его и убирает в сумочку. «Так, я в аптеку, потом все объясню», — говорит она, на ходу одеваясь. «А ты дождись курьера с ужином». Растерянно киваю и поворачиваюсь к Эдику. «Я тоже пойду. Выздоравливай, Анна Ивановна». «Пойдем, провожу». Доходим до двери вдвоем. «Ну и что это за хрень? Точно не опасно?» Уточняю на всякий случай, ибо совсем ничего не понимаю. «Опасно. Глотка отекает, и воздух не проходит внутрь», — сознанием дела говорит Эдик. «И не верить его знаниям у меня нет причин. Я там все написал. Главное — следить за состоянием, и в случае приступа сразу делать ингаляцию. Она снимет отек». «Спасибо. Жму ему руку и отдаю денег за срочный вызов». «Да не за что. Обращайся». Он уходит, и мы остаемся с Нюсей вдвоем. Прикрываю дверь и возвращаюсь к ней. Сажусь на диван и откидываюсь на спинку. «Да...» — серьезно тянет девочка. «Вот такая тебе досталась болезная доча». «Чего? Какая?» Невольно улыбаюсь и перехватываю ее расстроенный взгляд. «Болезная. Мама так всегда говорит, когда я болею». Тяжелый вздох срывается с ее губ. «И часто ты болеешь?» «Частенько». Еще один горестный вздох. «Все будет хорошо. Уверенно обещаю я. Хотя сам еще не знаю ни что будет, ни как будет». Какое-то время мы молчим. Мне даже кажется, что она начинает дремать. Я и сам прикрываю глаза. «Пап...» Нехотя открываю и поворачиваюсь к ней. «А когда я поплавлюсь, мы поедем к маме?» Вопрос Нюси ставит меня в тупик. Как я могу что-то пообещать в данной ситуации, если даже не представляю, как из нее вырулить? Врать ребенку не хочется, но и обнадеживать как-то неправильно. Взъерошиваю волосы и шумно выдыхаю. «Ты знаешь, где она?» «Нет. Но ты же найдешь?» С такой надеждой и благоволением смотрит мне в глаза, что внутри все скручивается в тугой узел. «А это какой-то трэш. Как меня угораздило так вляпаться?» «Попробую», — выдавливаю из себя. «Все равно выхода другого нет. Но ты должна мне помочь». «Как?» «Расскажи, что случилось, когда маму забрали в полицию?» Нюся укладывается поудобнее, забавно хмурится и от волнения начинает ломать пальцы. «Мы читали сказку перед сном. В дверь позвонили. Мамочка открыла, а там эти дяди. Они ее увели, а меня отдали тете Вале, нашей соседке». Ну вот, кое-что начинает проясняться. Надо найти эту тетю Валю и все у нее выяснить. Сотрудники полиции наверняка ей предоставили хоть какую-то информацию. «Как мне найти эту соседку?» «Не надо ее искать!» Глаза девочки распахиваются от ужаса, становясь похожими на огромное блюдце. «Она очень плохая. Я слышала, как она по телефону ковалила, что хочет меня сдать в детский дом». Неосознанно нахмуриваюсь. Ребенок явно напуган и вряд ли будет врать. «Ладно, оставим тетю Валю на потом. Как ты попала ко мне?» «По телеку видела рекламу и тебя в ней. Там был адрес. Я сбежала от этой плотиной тетки к тебе». Довольно рассказывает Нюся и нетерпеливо ерзает на диване. Как-то все это подозрительно и невероятно. Так просто не бывает. «Одна? Ночью? И нашла нужный адрес?» Уточняю на всякий случай и лукаво усмехаюсь, замечая обманки в ее глазах. «Мне Витя помог, внук тети Вали». Тихо отвечает она и виновато опускает глаза. «Ох, и влетит ему, наверное». «Да уж». «Потерпит. Он же мужчина». «Кто такой Витя?» Со вздохом спрашиваю я и сжимаю переносицу пальцами. Запутался уже и ничего не понимаю в этом бессвязном рассказе. «Витя? Мой жених. Когда я вылаз, то мы поженимся», — со всей серьезностью заявляет Нюся. «Он уже большой, учится во втором классе». «Вот только Вити нам и не хватало для полного счастья. Качаю головой и не могу сдержать улыбку. Прям Ромео и Джульетта вырисовываются. Милота, да и только. Только речь сейчас совсем не об этом. Надо найти беспутную мать и спросить с нее за все это великолепие». «А про какого ты дядю говорила?» Неожиданно вспоминаю я. «Дядя Миша злой. Он приходил к нам и лугался с мамой. Они думали, я сплю, а я не спала и все слышала. А мама потом плакала». «Сколько персонажей, твою мать! Как распутать этот гребаный клубок?» Бью себя ладонью по лбу и медленно провожу по лицу. «Кем может быть дядя Миша? Любовник?» От этих мыслей становится не по себе, а в груди странно свербит. Какое мне вообще дело до мужиков Вики? Мы давно расстались, и теперь чужие люди. Все. Эта тема закрыта. Мне нужна только четкая информация, чтобы хоть что-то выяснить, и никаких соплей. Какая у тебя фамилия? Спрашиваю, хотя уже знаю ответ. Как и у мамы, Альпинская. Красивая. Невольный вздох срывается с губ, и волна воспоминаний уносит меня на 6 лет назад, в нашу первую встречу с Викторией. Нежная, улыбчивая девушка, первокурсница в платье в мелкий цветочек. Как зовут тебя, цветочек? Виктория Альпинская, а вас? Козырев Иван. Будем знакомы. Слегка пожимает мою руку и, звонко смеясь, бегает от меня в здание института. Покорила. С первого взгляда и наповал. Какая твоя мама? Неосознанно задаю вопрос, все еще находясь во власти своих видений. Мамочка такая красивая и добрая. Нюся сжимает кулачки и прижимает их к груди. И кашу вкусную умеет валить. Она тебя не обижает? Уточняю на всякий случай. Все же вероятность, что девочка выдумала всю эту историю, есть. Может, просто сбежала из дома? Нет. Нюся расплывается в довольной улыбке. Только целует и обнимает. А про меня? Что она тебе рассказывала? Что ты очень хороший, просто запутался. А еще, что ты нас любишь. Это же правда? Перехватывает мой взгляд, надеясь на положительный ответ. А я не знаю, что сказать. Какое-то отупение накрывает меня. Язык просто не слушается, а мысли не формируются. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. Перевожу взгляд и вижу сквозь прозрачную дверь курьера с пакетами из ресторана. Как же вовремя. Забираю у него еду и расплачиваюсь. Вот и ужин. Показываю Нюсе пакеты и придвигаю ближе журнальный столик. «Я хочу кушать!» Она радостно хлопает в ладоши. «Суп?» Достаю первую баночку с еще не остывшим первым блюдом. «Бе-е-е!» Нюся морщится так, будто я ей лягушку предложил. «А зря. В этом ресторане готовят бесподобный суп. Откладываю себе. Рыба, котлета. Достаю еще 2 баночки и показываю маленькой привереде. «Котлету! Котлету!» «Тогда с пюре. Строго предупреждаю ее. Одной котлетой сыт не будешь. Хотя кто их знает, этих детей?» «Ладно», — соглашается Нюся. Ставлю перед ней 2 открытых баночек и подаю пластиковую вилку. С интересом рассматривает ее и начинает есть. Некоторое время наблюдаю за ней, убеждаюсь, что помощь не нужна, и решаю перекусить сам. Когда попаду домой, пока не ясно. А потом еда остынет и будет уже невкусной. «Ну как вы тут?» Марина появляется бесшумно. Вздрагиваю от неожиданности, проливая 2 капель себе на рубашку и мысленно матюкаюсь. «Не видишь, ужинаем, а ты тут под руку. Приятного!» Она улыбается, нисколько не обижаясь на мою резкость. «Вижу, неплохо справляетесь, и помощь не нужна?» «Вроде да». Неопределенно пожимаю плечами. «Все купила?» «Да, сейчас расскажу тебе все по назначениям и поеду домой. Мой звонил, уже переживает». Торопливо вытаскивает из пакета разноцветные коробочки с лекарствами и кладет себе на стол. Ничего не остается, как бросить ужин и подойти к ней. «Давай, ребят, попрошу, довезут тебя. Поздно уже». «Не надо, я сама». Спорить бесполезно. Марина – барышня упрямая. Если что втемяшила себе в голову, что-то доказывать себе накладнее. Марина быстро раскладывает мне, что для чего и в какой последовательности. Ингаляции, полоскания, таблетки, сиропы. «Мама дорогая, я даже не представляла, что существует столько видов лекарств». Убедившись, что я все запомнил правильно, Марина забирает сумочку и идет к лифту. Провожаю ее и возвращаюсь в кабинет. Малышка тихо и мирно спит. Улыбаюсь, накрываю ее пледом и осторожно, чтобы не разбудить, выхожу из кабинета. Прикрываю за собой дверь и достаю телефон. Нахожу своего безопасника и нажимаю дозвон. «Да, босс!» Бодрый голос Кирилла звучит в динамике. «В любое время дня и ночи готов к выполнению моих поручений. Ценю и уважаю». «Кир, мне срочно нужна информация про одну женщину. Альпинская Виктория Сергеевна, 25 лет». «Что-то конкретное?» «Все, что сможешь найти в кратчайшие сроки». Немного подумав, все же добавляю. «В том числе и где она сейчас находится. Есть вероятность, что ее сегодня арестовали». «Понял, к утру все будет». «Спасибо, жду». Сбрасываю вызов и прислоняюсь лбом к прохладному стеклу. Сквозь него смотрю на девочку, спящую на диване. «Вика, Вика, что ж ты натворила? Зачем ты сделала это с нами?»